«Митяй, запрягай телегу. Опергруппа на выезд!» — громко приказал я, закашлялся и ничком рухнул обратно в подушки. Голова еще кружилась, и ноги были как ватные. «Ох, мать моя, прокуратура! Чем же меня тут так траванули-то, а?» «Никитушка!» — сразу кинулась ко мне бабка. «Ты только не спеши! Ты сейчас ровно зайчонок новорожденный. Ни сил, ни умишка. Ну да мы сейчас это дело живо поправим». Как понимаете, дальше все было словно в сказке. Яга только хлопнула в ладоши, как в горницу вбежал счастливый Фома Еремеев, обнял меня, не скрывая слез, и доложил, что баня истоплена. Митя на руках унес меня в нашу маленькую баньку, вымыл, выпарил, отхлестал веником, отпоил квасом, переодел в чистое белье и также на руках вернул в дом. В горнице уже был накрыт стол. Самый скромный, больничный, видимо. Есть сразу много, и всякого мне было нельзя. «Вот, Никитушка, бульончик куриный с сухариками пшеничными. Вот кашка овсяная на воде, тоже желудку весьма пользительная. Вот и чаек слабенький, метку немного, ну и наливочки глоток. Она непростая, она на 40 травах настоянная, в ней сила великая бродит, она и мертвого из гробу подымет». «Ну что тут скажешь? Меня с ее наливки едва опять навзничь не уложила. Алкоголь же все-таки. Поэтому я весьма смутно помню, как меня одели в мою милицейскую форму, вывели во двор, уложили на солому в телегу и засыпали сверху ароматным сеном. В ногах у меня угнездилась баба-яга. Младший напарник взялся за вожжи, и рыжая кобыла тряской рысью повезла всю нашу слаженную опергруппу через весь город на царский двор. Еремеев хотел было послать с нами десяток стрельцов в охрану, но бабка отговорила. Типа подозрительно, что ее одну столько мужиков в форме охраняют. Да и рожи у наших слишком уж счастливые. Пущай уж лучше в отделении друг на дружку лыбятся, а ей надобно вплоть до гороховых палат скорбное выражение лица пронести, как траурный платочек, и не забывать слезу горючую на дорогу пыльную смахивать. Выйду я на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне развлечение. Со всей дури во всю глотку завел было Митя, но, получив от Яги клюкой по затылку, опомнился: «Извела меня кручина, подколодная змея!» На последних двух словах он сделал заметный акцент, за что словил и во второй раз. Телега свернула к базару, и я, лежа в духмяном сене, с тихим удовольствием прислушивался к громким стонам общенародной скорби. «Какого человека не уберегли, а? Не защитили! Не спасли от беды неминучей! Эх, да что мы за люди после этого? Пошли, что ли, выпьем? А то уж и поджечь хоть что-нибудь хочется, или поломать от широты души. А я ведь говорил, что милиция — это не от Бога. Когда, значится, полотенцем жена меня била, так ей ничто. А как я ее оглоблей, так мне, значится, 15 суток, да?» Далее последовал звук глухого удара, вроде как если на чью-то пустую голову опустили мешок с песком. Критика в адрес милиции прекратилась одномоментно. «Ой, простишь ты нас, грешных! Ой, и не слушай мужика моего! Ой, он как выпьет, так дурной, чего только про родную жену не навыдумывает. Ой, не била ж я его, чё ж у меня совести нет. Так придушила слегка полотенчиком». «Охолонись, бабы неразумные. Ишь, развылись, как на похоронах. А ведь еще не им вынос. Успеете потом наголоситься, дуры мокрохвостые. Дайте и мужику грубую слезу пустить. Ой, на кого ж ты нас покинул, Иваныч? Наш народ, российский, ничего за века не меняется. Я почувствовал, что краснею даже под слоем сена. Что тут будет, когда из отделения появится официальная информация о том, что я жив-здоров, даже подумать страшно. Лукошкинцы либо весь город разнесут от радости, либо меня раздавят от избытка чувств. Обе перспективы выглядели вполне логичными, а потому не радовали. Но хуже всего оказалось другое. Бабуленька экспертизная, не откажись принять окорочок копченый за упокой души раба Божьего участкового. Мне в ноги рухнуло что-то тяжелое. То есть окорочок отнюдь не куриный. Скорее, какой-то свинье крупно не поздоровилось. «Спасибо на добром слове», — со слезой в голосе отозвалась Ига. «Уже я-то, небось, той доброты вовек не забуду. Бог даст, сочтемся». После этой многозначительной фразы повисло кратковременное молчание. Минуты на полторы, не больше. Как раз, чтобы все значимо осознали, кто заменит меня, усопшего, на посту сыскного воеводы. Ну, не Митька же! И вот тогда началось. «А вот от нас прими ситцу Василькового веселенького за упокой. И от нашей лавки гвоздей полпуда малых да подкову чугунную подарочную на стену. Тащи подкову, парни, мне одному не поднять». «Требуха, требуха свежая, возьми, бабушка, не прогневайся. Небось, уважал покойный требуху-то, а нет, так собакам скормите». «Метку царского, хоть на персточек отведайте, чтобы участковому за гробовой доской жизнь такой же сладкой показалась, а на все 42 градуса!» В общем, не буду никого утомлять, но когда перегруженная телега кое-как доволочилась до царского двора, лично я уже едва дышал под подарками. Митя еще с полпути слез, передал поводья бабке и помогал нашей кобыле, толкая телегу сзади. Сама лошадь уже не справлялась. Бабка, пригубившая по пути хмельной мед, пиво, квас, настойку на березовых бруньках, самогонку и всего того, что у нас тут наливают под «ну земля ему пухом», очень нетвердо держалась на ногах. Тем более, что левая, костяная, у нее вечно ныло к непогоде. Я высвободил себе дырку в соломе, свистом подзывая нашу бессменную главу экспертного отдела, но Яга даже не подошла. «Погоди, Никитушка, не до тебя сейчас, сокол ясный. Ох, и мутит же меня грешную. Митька, вытащи меня!» Переключился я, но и тут облом. «Никита Иванович, дайте ж хоть дух перевести. Я, кажись, спину потянул. Мама!» Мой младший сотрудник рухнул мачтовой сосной у переднего колеса телеги. К рыжей кобыле обращаться тоже смысла не имело. Бедняжка и так едва держалась на ногах. А тут еще черт принес дьяка. Поверьте, его всегда черти носят, а никто другой. Груздев Филимон Митрофанович. Тощий, скандальный, думский подпевала. Вернейший, преданнейший враг всего нашего отделения.